Евангелие святого Луки, 18 глава, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Для того, чтобы приносить детей к Богу, нужно нечто иметь в своем сердце, то есть иметь любовь. Только через любовь может действовать Бог. Вообще Бог действует через любовь, буквально через любого человека. Если в каком-то человеке есть любовь к другому человеку, то обязательно Бог использует свои возможности и через любовь человека к другому начнет помогать. У Бога есть единственная возможность действовать на этой земле через любовь. И не имеет значения, как вы любите. Слово Божие имеет в виду любовь. Вы видите, мир содержится в основном только на любви. Если бы не было любви, мир давно бы распался, потому что безразличие, ненависть высвобождает силу смерти, а любовь высвобождает силу жизни. Вот любовь родителей к детям, как я обращал, даже в атеистическом государстве влекла родителей тайно от коммунистов приносить детей в церковь, призывать тайно священника. Коммунисты призывали тайно священников для того, чтобы благословить своих детей. Почему они не надеялись, что коммунистическая партия даст светлое будущее им, коммунистам? Почему высшие ранги коммунистов, то есть в высших эшелонах власти, они призывали тайно священников себе домой, чтобы те благословили их детей? У них было переживание за судьбу своих детей. Они не надеялись на партию, что партия даст ум, совесть и счастье. Они знали, что партия эта не имеет ни совести, ни ума, ни счастья. Они об этом прекрасно знали, потому что это организация. Но они понимали, пусть не своим умом, но своим сердцем, что влекло их нарушать партийную систему. Они знали, что они могли лишиться своего положения, своей должности, но все-таки это тайком делали друг от друга. Я сам встречался часто с этим и был приглашен иногда в определенные коммунистические сферы, то есть я имею в виду коммунистам, занимающих особые должности домой, где они тайно говорили о том, что глубоко внутри они верят Богу, и они хотели приобщить своих детей туда. Вот через это Бог сегодня и содержит мир. Через это и родители по своей любви к детям. И когда у родителей есть любовь к детям, то Бог может использовать эту любовь именно и через любовь привлечь детей к себе. Истинная любовь обязательно будет использована Богом для того, чтобы привлечь другого человека к нему. Видите, здесь он не родителей привлекал, а через родительскую любовь привлекал детей к себе. Таким путем, Слово Божие говорит, приносили к нему, потому что сами дети не могли прийти, но их приносили, и Бог выполнял глубокое желание младенческого сердца, который не понимал еще своим умом и не освоился с этим миром, но глубоко был внедрен в духовный мир, потому что рождение его произошло в духовном мире. Духовный мир для него был своим миром. Этот физический для него новый, и он в нем еще ничего не понимает. И в это самое время родители, пока он еще ничего не понимает, приходят и посвящают Богу. Я глубоко уверен в обетованиях Слова Божьего, что дети, посвященные Богу, никогда не смогут быть в погибели. Какая бы судьба их ни ждала, что бы сатана ни поставил на их пути, но если они посвящены Богу, то Бог умеет держать своих и умеет отвоевать свое, то, что ему принадлежит. Сатана не сможет его взять. Это очень важно. Посвятить детей Богу, не просто принести по ритуалу, как обычно приносили, и это глубокое явление просто скатилось в религиозный ритуал. Благословить детей. Люди идут просто, чтобы благословить детей. Но здесь имеется в виду не просто благословить, а посвятить. Через это благословение Бог берет, и они становятся Его. И это получается двойное посвящение, потому что наши дети святы по своему рождению, потому что родились от святых родителей. Вот почему дети святы? Да потому что родители святы. И святая мать или святой отец достаточно одной половины в семье, чтобы сила святости переходила. Вы видите, что сила жизни сильнее силы смерти. Если один из родителей неверующий, а одна сторона верующая, Павел пишет, то тогда дети ваши будут святы, а иначе они были бы не святы. То есть они освящаются женою верующую или мужем верующим. И это уже нам говорит о том, что сила жизни сильнее силы смерти. Любовь высвобождает жизнь, ненависть, обида высвобождает смерть. Как бы вы ни называли, как бы вы ни скрывали ее в себе, но она высвобождает смерть. И поэтому сейчас, когда мы будем вновь и вновь посвящать и сами участвовать в этом, не только быть свидетелями, но и участниками этого посвящения, потому что Бог через церковь сегодня прикасается к детям. Не просто через священнослужителя. Священнослужитель ноль без палочки, если он вне церкви. Он является силой только благодаря церкви, только благодаря телу. И поэтому практически все тело благословляет через служителя определенного ребенка, определенного младенца. Мы сейчас будем благословлять. Павел и Оксана хотят принести своего новорожденного ребенка и посвятить его Богу, как они посвящали и предыдущих детей. Я попрошу всю церковь встать. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять их. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа благодарю Тебя за любовь родителей, через которую Ты сегодня действуешь, для того, чтобы взять этого ребенка под вечную охрану. Во имя Иисуса Христа, да почиет на Тебе вечное знамение Бога моего, и печать Его да будет запечатлена на темени Твоем отныне и вовеки. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будет сиять вечный знак Бога моего на Тебе отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Ты моя истина, Ты моя радость, цель моей жизни, надежный покой. Ты моя сила, общение сладость, Ты мой спаситель, желанный благой. Приближаться, укрепляй наш незримый союз в духе и истине, что поклоняться славя великое имя Иисус. Знаю, что в мире без цели, без Бога, счастье душе я уже не найду. Ты мое счастье, цель и дорога, я по следам твоим. Жизни немногими, Бог. имя Твое. Так уж было поругано миром греховным средь мрака и тьмы. Детям Твоим так отрадно и дорого будем с любовью твердить о нем мы. О Иисус, Ты ценою мучений мир и спасение людям принес. Только достойно оно прославления, имя любимое нами Христос. Только достойно оно прославления, имя любимое нами Христос. Псалом 10. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Прежде чем мы коснемся этой песни пророческой, я вновь прочитаю этот стих, Луки, 24 глава, 44 стих. Иисус сказал ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Конечно, в первую очередь, нам следует увидеть здесь Иисуса, потом увидеть самих себя, так как мы и Иисус одно целое, органическое целое. Иисус после того, когда возродил нас, больше не представляет себя Отцу независимо от нас. Он всегда представляет себя как одно органическое целое вместе с нами. Поэтому, рассматривая эту песню, мы будем рассматривать в ней Иисуса и Церковь Божию, и каждого святого человека в отдельности. Эта пророческая песня уже исполнилась на Иисусе, когда Он жил на земле. Именно Ему так говорили. «Улетай на гору свою, иди найди свою гору». То есть, а Он им говорил, «Я на Господа уповаю». Практически Иисуса как-то не отождествляли с Его с Отцом. Ему говорили, что Он идет против Писания, что Он еретик, Его не воспринимала дикая религиозная толпа. По этой простой причине они говорили Ему, это образное выражение, «Улетай, то есть уходи на гору свою». Он им отвечал, «У меня нет моей собственной горы. Моя гора – Господь, и возвышенность моя – Бог мой». Он говорил, «Господь – упование мое». А вы говорите мне, улетай на гору твою, как птица. Он говорил, Господь, упование мое. Что такое упование? Это упование должно быть в каждом рожденном свыше чаде Божьем. Что бы ему ни говорили, как бы его ни воспринимали, у него должно быть нечто такое твердое, непоколебимое. Слово упование – это твердая надежда и непоколебимая вера. Уповать – это твердо надеяться на что-либо и с надеждой и верой ожидать исполнения, осуществления чего-либо. Здесь написано, что упование мое – Господь. То есть это говорит о том, что есть надежда и есть вера. В слове упование сразу есть два термина – надежда и вера. И поэтому он говорит, у меня есть и надежда, и вера, то есть у меня есть упование. Как же вы мне говорите, иди на свою гору? У меня нет другой горы. Гора моя – Господь. И, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что эта гора – Господь, гора Сион, никогда бы не была просто горою Господней, если бы он не имел столько множества детей. Поэтому он так и возвышается со своим народом. Эта гора всегда относится и к церкви, точно так же, как к самому Иисусу. «И возвел меня на весьма высокую гору, и показал мне великий город Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца, как невеста, украшенная для мужа своего». Они говорят, иди на свою гору. Возможно, они говорили, что гора Сион принадлежит нам, но они не с позиции Сиона ему говорили. Он говорит, моя гора Сион, то есть я на Господа уповаю. Что такое упование? Здесь Дух Святой открывает нам имя Бога. Одно из имен Бога – это упование. Для того, чтобы подтвердить эту мысль Священным Писанием, давайте посмотрим такое местописание. Колоссянам 1:27. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, в которой есть Христос у вас». Упование славы. Обратили, Христос в нас является упованием славы. То есть Он называется упованием славы, живя в нас. Теперь 1 Петра 1:3 апостол пишет, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Вы видите, это живое упование. Это не просто что-то абстрактное или просто истина какая-то где-то находящаяся вне личности. Упование – это личность, это Иисус. И это не только Иисус, это и мы с вами, смотря друг на друга, это упование. Потому что упование – это надежда и вера, а надежда – это то, что однажды вы видели и испытали. Надежда имеет опыт. От опытности Слово Божие говорит надежда. Вера от слышания, а надежда от опытности. Когда вы верите, и Бог приводит вашу веру в действие, и вы получаете по вере, то у вас есть опыт. Один раз, два раза, три раза вы получали по вере, и наконец у вас появляется надежда от этого опыта. Видите, надежда происходит от веры. Надежда зиждется на том, что мы видим, а вера на том, что мы слышим. Упование же состоит и из надежды, и из веры вместе взятых. Поэтому к Титу апостол Павел пишет, чтобы, оправдавшись его благодатью по упованию, соделались наследниками вечной жизни. Мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Обратили внимание, мы оправдываемся благодатью и по упованию делаемся наследниками. Если у нас нет упования, мы не будем наследниками вечной жизни. Вы помните, как однажды враги окружили Израиля, ассирияне, и Рабсак, раб царя ассирийского, пришел и издевался над Израилем и кричал им такие слова. Иезекия был в то время на престоле. Один из благочестивых иудейских царей. И он к нему сказал так. «Пойдите, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Это написано в 4 книге Царств, 18:19. «Что это за упование, на которое ты уповаешь?» Видите, если у вас нет упования, если бы у Езекии не было упования внутри, надежды и веры, но у него была, он смотрел на своих отцов. Бог иногда нас говорит, посмотрите, что я уже сделал. Иногда человек говорит, я должен лично в моей жизни видеть. Но Слово Божие говорит, если вы увидите в жизни других исполнившиеся обетования Божие, взятые верою, и вы органически одно. Это значит, и вам принадлежит. То, что сделал Бог для моего ближнего, Он сделал и для меня. Его вера привела в движение Слово Божие, и оно совершилось. И оно стало надеждой не только для него, но и для меня. Вы помните Гедеона, у него упование был Господь. И он уповал не на то, что Бог в его жизни произвел. Он уповал на то, что Бог произвел в жизни его отцов, его народа. Он говорил, где те все чудеса, о которых нам говорили. Но Бог видел, что все эти чудеса там, а иначе ты бы о них не говорил. Теперь Слово Божие говорит еще одно место Писания. Я приведу его, мы будем его разбирать чуть-чуть ниже в 21-м псалме. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой». Вы обратили внимание, где человек получает упование? Он получает его на горе, он получает его в церкви. Его гонят часто на ложную гору. Есть очень много ложных возвышенностей, которые не есть церковь. Такие возвышенности будут сравнены, иначе Бог бы их не уравнивал. Когда он придет, и он уже пришел в это время, он будет ложные возвышенности убирать и низины поднимать и выравнивать пути. Он поставит все на свои места. Что это говорит? Человек, игнорирующий свою мать, лишается упования, светлого лица, которое является следствием глубокого и непоколебимого мира. Я имею в виду своего светлого лица. Его лицо становится мрачным, потому что он проигнорировал свою мать, проигнорировал церковь. Здесь, у грудей матери, мать всем нам, Сара, Вышний Иерусалим. Вот о чем говорил Иисус, вот о чем говорил Давид. А вы говорите мне, улетай на гору свою. На какую гору? Сатана попытается взять, чтобы вы оставили эту гору и ушли из церкви. То есть бывает так, что по невежеству сатана может загнать чадо Божие куда-нибудь. Но тогда чадо Божие начинает плакать. Оно начинает звать на помощь. Оно подает сигналы тревоги и зовет на помощь, как потерявшаяся овца. Потому что там он получил упование. Бог влаживает его у грудей матери. И здесь говорится, на Господа уповаю я. В оригинале слово Господь в данном псалме Эль-Шаддай. Вы уже знаете этот термин. Это одно из первых имен Бога, с которым он открылся Аврааму. То есть человеку. До этого человечество его не знало под этим именем Эль-Шаддай. Они его знали просто Эль, то есть всемогущий. Но Шаддай – это материнская грудь. Он говорит Авраам, ты здесь найдешь покой. Ты увидишь мой день. Его день – это церковь Иисуса Христа. Именно здесь, у грудей матери, мы можем получать наше упование. Он говорит, на тебя оставлен я от грудей матери моей. То есть, это не говорит, что я потерял, я сирота. Нет, я на тебя оставлен, я поручен тебе. Церковь поручает каждого определенного человека Иисусу, Богу. И он становится упованием, но церковь становится в данной ситуации этим посредником, от грудей матери. Поэтому мы должны понять, что здесь происходит в этой пророческой песне или в этом пророчестве для каждого из нас, что мы можем отсюда взять. Сатана сегодня будет бросать всевозможные слова, чтобы отравить нас и оторвать от грудей матери. И поэтому он будет говорить, улетай на свою гору. Посмотрим дальше, что будет враг говорить. Какая стратегия врага? То есть его стратегия проигнорировать вашу гору и показать вам другую гору. Сказать, что у вас другая гора, что это не есть твоя гора. Иди на свою гору. Сатана придет тебе и в мысли скажет, иди на свою гору, это не твоя гора. Каким образом он будет это делать? Второй стих открывает. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. То есть нечестивые натянули лук. Вы знаете, когда я рассматривал в Священном Писании, что такое тетива и лук, я увидел, что и тетива, и лук – это люди. Они живые сами по себе. То есть нечестивые выразили себя в слове, которое направлено против авторитета праведника. И стрела, и тетива изображают человека. Так сказано и об Иисусе. Исайя 49:2. «И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня». Видите, Иисус – это Сын Божий, первенец. Мы тоже дети Божии, и мы тоже стрелы в Его руках. Он наполнил нами свой колчан. У Бога есть свои стрелы, у дьявола есть свои стрелы. Он написано, стрелы свои делает палящими. Это когда его дети произносят суды Божии. И вы знаете, сатана попытается сделать все, чтобы дети Божьи не были стрелою изостренною в колчане всемогущего Бога. Но здесь говорится о дьяволе, что у дьявола тоже есть стрелы и тоже есть тетива. И тетива, и стрелы – это человек. Но направление стреле дает либо Бог, либо дьявол. Смотря кто натягивает эту тетиву, смотря кому принадлежит этот лук. То есть мы являемся и луком, и тетивой. Кому мы себя отдаем? Уста соделал, то есть как острый меч или как стрела изостренная. Когда мы исповедуем Слово Божие, мы в это время являемся стрелой изостренную. Когда мы выступаем против праведников, мы являемся стрелою заостренную в руках дьявола. Точно так же, как и конь. У него может быть любой наездник. Наездник может быть Дух Святой, и наездник может быть Дух Нечистый. Видите, сегодня церковь, я не говорю мир, церковь сегодня выступает в авангарде против своей же церкви, друг против друга. На одних восседает дьявол, другие являются носителями Святого Духа. И те, и другие уверены, что у них Святой Дух. Дело в том, что носители нечистого духа не знают о том, что они носители нечистого духа. Они думают и полагают, что они носители Святого Духа и выступают против нечистого духа. Так и здесь написано, они говорят... Давид испытывал такое, не от народов чужеземных. Внутри, в своем государстве восставали определенные люди, которые говорили ему, улетай на гору свою. Они испытали против него всевозможные слова, и сатана пользовался этими словами и бросал в него, и натягивал в него лук. Поэтому мы должны понять дальше, чтобы стрелять в праведников во тьме. Деятельность нечестивых всегда протекает во тьме. Они всегда будут говорить где-то во тьме, они не будут иметь смелости. Возможно, кто-то и выйдет, но обычно, когда на праведника выходят, то праведник всегда победит. Но когда в праведника стреляют со спины, со тьмы, то обязательно что-то может произойти. Иногда Бог может допустить, чтобы во тьме в вас летели стрелы. И следующий стих говорит, когда разрушены основания, что сделает праведник? Что сделает праведник, когда разрушены основания? Может ли Бог допустить, чтобы были разрушены основания праведника? Что является основанием праведника? Конечно, в первую очередь для нас всех основанием является завет крови. Но этот завет крови передается нам через определенных людей. Я прочитаю такое место Священного Писания, чтобы мы поняли яснее, что такое основание праведников. К Ефесянам. Вторая глава. С 19 стиха. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Глава 21 Откровения. С 14 стиха. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Теперь вы обратили внимание, что апостолы и пророки являются основанием. В число 12 входят все апостолы, когда-либо существовавшие, которые будут существовать. Потому что это число символическое, число космического порядка. Это теократия Божия. Через 12 Бог осуществляет свое руководство. Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается. Город имеет 12 ворот, и на них 12 имен колен Израилевых. Имена 12 патриархов. То есть мы видим, что это руководство. И поэтому здесь говорится, когда разрушены эти основания, значит, как враг будет пользоваться во тьме, что он будет делать, какие стрелы будут, то есть какая тематика будет у дьявола, чтобы разрушить ваши основания. Вы праведные, вы приняли свое оправдание как дар Божий, но сатана и не будет посягать на кровь. Он не будет говорить, нет, кровь не работает. Он будет вот что делать. Он начнет посылать стрелы подозрения на апостолов и на пророков, которые вас спасут. И как только вы примете эти подозрения, ваши основания будут разрушены. Ваши основания будут разрушены. Вы праведник, но основания ваши будут разрушены. Так сделал Бог. Это церковь, это мать. У человека появляется обида на церковь, обида на пастора, обида на лидера. Недавно со мной произошел один случай, и Бог мне что-то показал. Я выезжал на машине со стапа, и навстречу мне выскочили двое полицейских. То есть они выскочили, то есть моя дорога была, мое право, но они выскочили прямо на меня, я на них, я затормозил. Он перепугался и стал кричать на меня во зле. Начал угрожать мне, сейчас тебя в суд поведу, то. Я просто замолчал и размышлял, и стал потихоньку молиться. Я даже опешил, что я такое сделал неправильное. Он потом отошел, отъехал назад, поставил немного, а потом показывает, уходи, уезжай. И я уехал, и потом я стал размышлять, пришел домой, рассказываю, вот авария такая чуть не произошла, полицейских не сбил двух. Они на мотоциклах выскочили, то есть с заправки. Я со стапа выезжаю на дорогу, у меня свободная дорога, а они вылетают вот с заправки, и мы вот так вот друг на друга. Потом я понял, что они ничего мне не могли сделать, потому что он кричал на меня, но увидел, что если он даст мне сейчас тикет, то есть штраф, и поведет меня в суд, то он проиграет, потому что я был прав. Что он скажет, вот, то есть что я сделал. Но я сам подумал, отъехал и я стал благословлять его и говорю, Боже, да будет благословен этот полицейский пред лицом Твоим, потому что он исполнитель власти. И Бог показал мне, я сам разберусь, ты должен всегда подчиниться. Если бы он повлек тебя в суд, ты должен идти. И в суд, и в суде я буду разбираться. То есть, когда стоит представитель власти, то всем говорится, вы не имеете права спорить с полицейским и что-то ему доказывать. Вы просто должны подчиниться ему, потому что он представитель власти. Правильно он делает, неправильно он делает, он представитель власти. И если вы начнете с ним спорить и окажете ему сопротивление, то вас будут судить за то, что вы оказали ему сопротивление. Только за это. То, что он неправильно сделал, это его сторона, но вас все равно будут судить. Вот почему опасно здесь выступать. И сатана, зная это, он не будет брать какие-то определенные истины, он знает, что они написаны в Писании, и ему не так легко будет. Он пользуется, чтобы извратить и мысли Писания. Но когда ему не удается извратить мысли Писания, он бросит тень на авторитет помазанников Господних. Слово «помазанник» — это «посланный». Слово «помазанный» — «посланный». Бог послал, Бог уполномочил. Поэтому это одно и то же взаимозаменяемое слово. Теперь говорит, что праведник будет делать, если эти основания начнут разрушаться. Потому что сатана будет стрелять. То есть это не просто будут слова, это будут люди, которые будут изрыгать эти стрелы. Они будут стрелами в руках нечестивого духа, который будет бросать подозрения, стрелять. Что праведник будет делать, когда будет принимать? если эти основания разрушены. Слово Божие дальше говорит, что ему делать. Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих, Господь испытывает праведного. Вы видите, что Бог допустил испытать праведного. Что он будет делать, когда услышит негативные слова в адрес своего пастора, своего лидера, своего апостола, своего пророка, за которым Бог послал его идти? Что он будет делать в это время? Бог испытывает его. И да, здесь говорится, Господь во святом храме своем. Люди сразу представляют, там на небесах. И там на небесах, и здесь на земле. Потому что храм его мы. Дух Святой говорит, что должен делать праведник, где он должен искать в это время Господа? Опять там же. Господь во святом храме своем, то есть он в церкви. Престол его на небесах. Теперь посмотрите, престол у него живой. Если дом его мы, то и престол его мы. Ефесянам, 2 глава, 6 стих. И воскресил с ним нас, с Иисусом, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Видите, он воскресил нас с Иисусом. Когда воскрешал Иисуса, он нас с ним воскресил, и теперь мы в Иисусе. Мы же все утверждаем, да, мы в Иисусе. Но он вознес Иисуса туда, и мы в нем. И он, Иисус, является его престолом, и в нем мы тоже являемся его престолом. У него живой престол. Он с этого престола судит, и теперь он показывает, что делать праведнику. Праведник должен посмотреть, что Бог остается во святом храме. Нельзя обижаться на церковь. Бог остается в церкви. Когда мы читаем Откровение, там Бог обращается к определенной каждой церкви, и он находит в каждой церкви определенные недостатки. Даже находит такое место, что в церкви убили верного свидетеля. Ты живешь там, где престол сатаны. Сатана сделал там свой престол. Однако мы читаем, что он держит эти 7 церквей и ходит посреди 7 золотых светильников. Не чудно ли это? Иногда нам может казаться, что все уходит. Нет, Бог не отдаст церкви своей. Он ходит посреди церкви своей. Он в храме своем, да молчит пред ним всякая плоть. И он на престоле своем, а престол его – это люди пятигранного служения. Когда разрушены основания праведника, сатана бросил тень на них. Слово Божие говорит, посмотри, где Господь обитает. Ты не найдешь его вне церкви. Скажешь, я найду его в другой церкви, а у Бога одна церковь. А у Бога одна церковь. Если ты возмутился на эту группу верующих и пошел в другую, то у Бога одна церковь. Эта группа соединена с той группой. Ты уже потерялся. Если ты возмутился на апостола или на пророка, какой-то тебе не понравился, все равно это Божий престол. Тебе некуда идти. Ты придешь, все равно будет стоять там тот же полицейский. Иди жалуйся Богу на него. А Бог скажет, подчинись. Он мой представитель. Я разберусь, а ты подчинись. Вот так здесь Слово Божие говорит, поднимет Бог основания праведника, то есть заново построит их. Бог это делает для того, чтобы испытать праведника, будет ли он верен. Праведнику может показаться, что что-то против, потому что сатана бросил подозрение, и у вас придет обида, почему этот святой человек так сделал. Так что, значит, нет святых? Значит, все, ничего нету, все, церковь против меня, все против меня. Такого никогда не бывает. Такого никогда не бывает. Что бы ни произошло в церкви, Бог ходит посреди 7 золотых светильников. Господь испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного. А нечестивого здесь говорится, и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Давайте посмотрим, как Бог будет потом проливать дождем на этих нечестивых, которые именно это сделали. Как он будет проливать дождем огненные угли, огонь свой и серу, и палящий ветер. Каким образом? Что это за термины такие? У нас все равно в буквальном смысле все это кажется. Но давайте посмотрим, что такое горящее уголье. Вы знаете, что горящими угольями являются те же стрелы, только Божьи стрелы. Я прочитаю такое место Писания, притчи 25:21-22. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо делай сие, ты соберешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Вы обратили внимание, как Бог будет горящие угли сыпать на голову наших врагов? Когда мы нашим врагам начнем творить добро. Когда, если они голодны, мы накормим их хлебом. Если они жаждут, мы напоим их водою. И Господь говорит, тебе за это воздаст. То есть, разумеется, когда Бог воздает, Он воздает добром. Прочитаю еще пару мест Священного Писания, чтобы нам стала ясна картина. Животные, которых видел, или творение животное, четыре животных, которых видел и пророк Исаия, и пророк Иезекииль, и Иоанн. У Иезекииля написано, что вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходили из огня. Иезекииль 1:13. Теперь у пророка Исаии написано об этих горящих угольях. Эти животные являлись горящими углями. Исаия говорит 6:6-7, 6 глава, 6-7 стих. «Когда он увидел Господа, он пришел в отчаяние и сказал, я погиб, я живу среди народа с грешными устами, у меня грешные уста. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника». И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Теперь вы видите горящие угли на жертвеннике. Бог в разных картинах представляет церковь. Четыре животных и 24 старца – это церковь Иисуса Христа. Только здесь она представлена как армия. Четыре животных, они всегда говорят, иди и смотри, я увидел. То есть он увидел армию, он увидел войну. Четыре животных были воинственны, огонь ходил между ними, но четыре животных и 24 старца – это церковь. Слово Божие говорит, тогда четыре животных и 24 старца полагали свои венцы пред Агнцем и говорили, достоин ты принять славу, честь и достоинство, и силу, и власть, ибо ты был заклан за нас, и кровью своею искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Таким образом, мы видим, что четыре животных и 24 старца – это церковь. Когда вы возьмете 4, прибавите 24, будет 28. Теперь 28 можно делить на 7 без остатка. 4 × 7 – 28. Вы приходите к четверке. Это уже духовная математика. О ней можно много говорить, любое число, которое делится на 7 без остатка, оно символизирует Церковь Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа. И когда вы разделите 28, если вы разделите 24 на 7, не получится. Нужно 4 животных прибавить 24 старцам, потому что они не только цари и священники, они и армия. Вы знаете, что церковь священно действует, церковь правит как царь, и церковь воюет как армия. В старцах представлены цари и священники. Венцы – это цари, а кадильницы – это священство. А в четырех животных представлена армия, и они одно. И когда вы соединяете их в одно и делите на 7, получается без остатка 4 главных учения, которые тройственные, мы снова получаем 12. Но это небесная математика. Теперь я хотел показать, что Бог берет с жертвенника эти угли. Значит, настоящими углями Божьими или стрелами палящими, которыми Бог будет наказывать нечестивых, могут быть люди только на жертвеннике, горящие угли. Люди, взятые с жертвенники, люди, лежащие на жертве. И этот огонь, который На жертвеннике этим огнем Бог показывает, огонь это тоже вы. У него живой огонь. У него живой жертвенник. У него живые стрелы, у него живая тетива, у него живой лук. Потому что он сам живой. И поэтому он здесь говорит, дождем прольет он на нечестивых горящие угли. Как он прольет дождем? Да потому что праведники начнут призывать суды Божии, чтобы они очистили церковь от плевелов и соблазнов. Именно эти плевелы и соблазны Бог допустил, плевелы и соблазны, чтобы испытать праведных. Чтобы испытать праведных. И, конечно, во время испытания многие праведники будут похожи на плевелов и соблазнов. Запомните, не обязательно всякий творящий нечестивый поступок является нечестивым. Нет, нет. Мы можем сделать нечестивый поступок, будучи праведными. И когда мы его сделаем, сердце наше застонет. Мы почувствуем, что мы что-то не так сделали. В уме будет казаться все правильно. Разумом будем верить, мы правы, но глубоко внутри у нас будет индикатор живой. Неправ. Таким образом, Бог испытает праведника. Основания разрушены, но Бог заново их воссоздаст. И когда Он заново их воссоздаст, то Он начнет истреблять нечестивых. И истреблять Он будет с престола своего суда, из своего храма. И Он сделает нас не только стрелами, но и горящими углями. Дальше говорит, и огнем. Этот огонь будет живой, потому что Бог есть огонь поедающий. И вы тоже будете огонь поедающий, если вы его дети. Вы не можете быть ни огнем, ни поедающим, потому что вы его дети. Вы несете его генетику, как любой рожденный человек от Адама несет генетику Адама, так любой рожденный свыше несет генетику Бога. Если Бог святой, вы святые, Бог праведен, вы праведны, Бог огонь поедающий, вы огонь поедающий, Бог упование, вы упование. Мир, смотря на вас, может уповать на Бога, потому что они увидят между вами любовь. Если нету между вами любви, то тогда нужно осмотреться и посмотреть, а вообще мы войско Божие или же мы войско сатаны? Если мы не способны прощать друг друга, то что тогда? Кто мы? Тогда мы просто плевелы или же все-таки мы еще колеблемся и скажем, нет, душа, замолчи. Нет, сатана, замолчи, я прощаю во имя Иисуса Христа. И Слово Божие говорит, и серу. Если вы видели, то эти слова живые. И это слово создаст. Сера – это Божий суд. Это также и Божий суд. В соединении Бог через человека приведет свой суд и изольет его из чаши своей. И он говорит, и палящий ветер будет их долей. А теперь посмотрим, что у праведника будет после этого. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Что значит лицо его видит праведника? Ведь лица его никто не может видеть. И Бог, написано, не смотрит и не слушает на молитву грешника, который говорит, я грешник, я грешник. Бог может послушать грешника только в том случае, когда грешник кается. Говорит, я каюсь и принимаю твое оправдание. Но если грешник все время приходит и говорит, что он грешник, и считает, что это есть смирение перед ним, все время говорит, я грешник, не принимая его оправдания, то Бог скажет, ты гордый человек, я тебе предложил оправдание, а ты все время думал, что ты смиряешься за счет того, что ты называешь себя грешником. Истинное смирение назовет себя праведным, потому что Бог дарит нам праведность, и человек должен смириться и перестать зарабатывать ее, а принять как дар, это и будет его смирение. А гордость приходит под другим видом и говорит, нет, нужно еще что-то делать, надо смириться, надо приходить и говорить, Господи, я великий грешник. Это делается однажды в жизни. Вы приходите и говорите, Господи, я великий грешник, но благодатью Твою есим, что то, что есим, я принимаю, и отныне я не грешник. Отныне я праведный по благодати Божией во Христе Иисусе, которую я получил даром. И теперь я пытаюсь творить правду. Не всегда получается, потому что первый блин может идти комом, как говорят, так это и есть. Вы можете быть хорошо научены, из чего состоит станок, как эту деталь обрабатывать, Но когда вам дадут настоящий станок и настоящую деталь, все ваши знания, а опыта нет, вы обязательно очень много деталей испортите. Возможно, себя где-то пораните, станок испортите, пока, наконец, научитесь. Вот почему нам дано ученичество, и в ученичестве должны быть ошибки. Они не запрограммированы Богом, но допущены. И Бог за эти ошибки не берет вас, то есть к суду не привлекает. Потому что вы на этих ошибках просто учитесь. Когда вы ошиблись, у вас хорошо врезается в память. Все, я на этом месте упал. Больше не собираюсь падать на этом месте. Все, вы уже знаете, что вы на этом месте упали. У вас есть личный опыт. И поэтому Бог смотрит, лицо его видит праведника. Этим самым Бог говорит, я обращен к праведнику. Я готов защищать праведника. Я приведу его, я сохраню его. Потому что та праведность, которую я дал, она зиждется на моей крови. И она зиждется в храме моем, на жертвеннике моем, на престоле моем. Я не знаю, стоит ли приступать к 11-му псалму. Наше время истекло, и я не хотел бы обременять вас, чтобы вы могли быть свежими. Давайте встанем и споем песню. «А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Объясните, пожалуйста, почему именно власть дал, чтобы быть чадами Божьими? Об Иисусе сказано, Он сказал такие слова, «Я имею власть отдать мою жизнь, и власть имею опять принять ее». Под словом «власть», она всегда суверенна. И под словом «власть» Слово Божие имеет в виду нашу суверенную волю, что Бог дал нам власть. Если мы верим, то у нас есть власть, и эта власть заложена в каждом определенном рожденном свыше человеке. Она есть и у неверующих людей, но они ею не воспользовались. Но Он дает пользоваться этой властью, то есть быть чадами Божьими, добровольно и сознательно принимать на себя ответственность воли Божией для того, чтобы ее исполнить. То есть, когда мы получаем власть быть чадами Божьими, то у нас происходит желание творить Его волю. Мы начинаем искать что угодно Ему. Для нас не так важно, мы будем опозорены или не будем опозорены. Для нас не важно, у нас будет успех или у нас пойдет все крахом, не будет успеха. Для нас важно, это воля Божия или не воля Божия. Если я узнаю, что это не воля Божия, начинаю сражаться, чтобы выполнить волю Божию. И когда вы выполняете волю Божию, у вас есть выбор, у вас есть власть. Вы можете выполнять ее и вы можете не выполнять ее. Именно здесь это имеется в виду, дал власть. Это одно из значений. Другое значение, которое имеет это место Священного Писания, дал власть быть чадами Божьими, потому что Бог есть власть. И Его дети тоже будут власть. Поэтому Он дает власть им быть чадами Божьими. Это все связано с силой и с властью, потому что вы Его дети. И поэтому вот нужно так и понимать, еще есть много значений. Все значения невозможно раскрыть. Но для нас главное значение власти, что мы дети Божии. Во-первых, власть есть в крови. Власть есть в Его имени. Здесь написано «верующим во имя Его». Вы верите в Его имя, а Его имя обладает властью. Значит, у вас есть власть, потому что вы верите в Его имя. Вера обладает властью. У вас есть так же, как и у Него, свобода, выбор. Это тоже власть. Я хочу, и я делаю. Мои чувства не хотят, мой разум может противиться. Но я решил в духе своем, и моя воля говорит разуму, замолчи. Так говорит Писание, молчать. Я подчиняю себя. Вы знаете, когда я вижу волю Божию, я перестаю советоваться сам с собою. Я не советуюсь, я все время говорю, Господь, для меня важна Твоя воля. Для меня все не важно. Я могу остаться ни с чем. Люди могут подписать полный крах, как подписали тебе на Голгофе. Полный крах. Он ушел без успеха. вся его миссия была разрушена в пепелище. Самые близкие ученики бежали, никого не осталось рядом. Очень с многими помазанниками Господними так случалось. Так случилось с апостолом Павлом. При первом моем ответе все оставили меня. Все сийские оставили меня. И как я сказал, читая Рика Джойнера, его пророческие сны, где он встретился с Павлом, то Павел ему сказал: за 4 месяца до моей смерти я считал себя самым большим неудачником в мире. Я думал, что все, что я делал или же Бог делал через меня, исчезло, пошло крахом, потому что к этому времени мои лучшие друзья предали меня. Во многих церквах появилось брожение, и то есть в мой авторитет, в мое имя стали произносить всевозможные подозрения и хулу. Меня называли вором, меня называли чем угодно, корыстолюбцем, лихаимцем, проходимцем, лицемером. И люди верили в это, а я уже не мог в эти месяцы посещать и пойти и оправдываться перед ними. Он сделал несколько попыток коринфянам оправдаться и уходил неоправданным. И только, говорит, в последний день, когда мне нужно было умирать, Бог дал мне ясность, что его дело, которое он делал, пребывающее, живущее, и не может быть убито, и не может быть разрушено, что Бог поднимет это учение и поставит церковь на этом учении, которое ты говорил. И как ты говорил, что по твоему благовествованию Бог будет судить тайные дела человеков и весь мир, я точно так и сделаю. Я возьму твои послания, потому что я вдохновил тебя, и я помещу их в центре Евангелия. И все христианство будет брать это как за эталон истины. И это произошло. Хотя уходил он должен был только верить и страдал. Точно так уходил Христос. Не все, конечно, помазанники так уходят, но в основном почти все, когда вы изучаете природу, вдруг внезапно перед смертью какая-то тень ложится на помазанника Господня. Неизвестная смерть. Вы читали, наверное, Катрин Кульман. Неизвестная смерть. Читали, то есть, об Эми тоже что-то неизвестное. Всегда есть какая-то неизвестность. Бог намеренно допускает неизвестность, где люди могут гадать. Они хотят все знать, все расследовать. Но есть области, которые невозможно расследовать. И тогда нерасследованное вызывает подозрения, и всевозможные толки расходятся, люди начинают верить. Вот почему нам нужно быть очень осторожными и понять, что это тоже власть, быть чадами Божьими. То есть это власть нести поругание или не носить поругание, потому что все чада Божьи будут носить поругание. Христос говорит: гнали меня, будут гнать и вас. Если вы чадо Божие, вы имеете власть принимать жизнь и отдавать жизнь. Вы имеете власть носить поругание или не носить поругание. Но вы выбираете носить поругание. Потому что для меня не так важно, буду ли я носить его или не буду. Конечно, я не хотел бы его во плоти моей носить. И моя ветхая природа никак бы не хотела этого носить. Но я ее приговариваю каждый день ко кресту. Каждый день душевного человека, ветхого человека я веду на крест. Каждый день я говорю: Господи, я не знаю, каким будет крест в моей жизни в этом дне, но ты дал мне новый день, да будет кровь твоя защитою, и я знаю, что ты поможешь мне зайти на этот крест, каждый день умирать. Вот это и есть дал власть. И еще много аспектов. Все, что касается Бога, у него власть любви, у него власть веры, у него власть надежды, у него власть над всем. И у вас будет власть буквально во всех этих областях. То есть можно много говорить об этом, но я думаю, этого достаточно. У меня уже все, больше нет записок. Я попрошу всех вас встать.